Глава десятая. Чтоб тебе на том свету провалиться на мосту. Мост был красив по-настоящему. Овальные высокие опоры из желтоватого местного камня, полукруглые фермы, заполненные балками, так что они напоминали лучи восходящего солнца, самый натуральный памятник архитектуры, построенный немцами еще в прошлом веке. Ни один старательно отшлифованный блок из опор не выпал, время на них словно не подействовало. Куда ни посмотри, ни малейшего изъяна, ни поддельное германское качество. Моста было жаль. А вот тех, кто по нему драпал, нисколечко. На лице лежавшего рядом доктора Ломаря читалась откровенная брезгливость, и он поглядывал поверх дымчатого кожуха МГ, так, словно не прочь, был дать длинную очередь и отнюдь не над головами, а в гущу. Увы, мы сплошь и рядом невольно в своих желаниях. Продолжался великий драп. Революционные армейцы бараньим ополоумевшим стадом неслись по мосту, толкая и сшибая с ног друг друга, топча упавших, вопя что-то насквозь непонятное, без головных уборов, без оружия, многие голые по пояс, надо полагать, скинули рубахи с погонами, наивно полагая, что в этом случае преследователи не признают в них правительственное войско. Если кое-где и мелькали персонажи с автоматами, есть стойкие подозрения, что они попросту с перепугу забыли скинуть ремень с плеча или выпустить оружие из рук. Нигде не видно ни одного офицера или партийного комиссара, никого, кто пытался бы остановить бегущих, не говоря уж о том, чтобы заставить их держать оборону. Хотя рубеж обороны идеальный. Единственный мост меж высокими обрывистыми берегами на десятки миль вправо-влево, единственный, по которому можно в темпе перебросить технику и живую силу, этот берег зарос лесом, а противоположный — голый, как бильярдный стол. Все как на ладони, займи позицию в лесу. Да нет, с одним легким стрелковым долго все равно не продержишься, если буры выдвинут вперед броню и начнут класть снаряды. И тем не менее, могли бы сучьи дети отступать хоть и бегом, но в организованном порядке, а не драпать, словно ополоумевшее стадо. Защитнички Родины и революции, мать вашу! Брезгливо сплюнув, он перевел взгляд с забитого гомонящей толпой моста на противоположный берег. Обширная равнина, цепочка низких холмов. Если юаровцы будут чрезмерно осторожничать, их разведка пойдет не прямо, будет выдвигаться с флангов, а если видели паническое бегство, вполне могут двинуть напрямик меж теми вон двумя холмами, где пролегает ведущая к мосту накатанная за десятилетия дорога полосой красноватой, утрамбованной сотнями колес и тысячами ног земли, тянувшаяся между двумя холмами. Ну, совершенно по Киплингу, а? Будь зорок, встретив пригорок, не объявляй перекур, пригорок всегда пригорок, а бур, несомненно, бур. И коли уж речь зашла об изящной словесности, есть время вспомнить еще одну, гораздо более современную цитату. Уж если бойцовых котов бросают затыкать прорыв, то всякому ясно дело дрянь. В точности. От моста и до границы на пространстве шириной миль с 50 имелся всего-навсего батальон правительственных войск с парочкой пулеметов, то бишь та самая толпа, что сейчас заполошно неслась по мосту. И было их тут не более двух рот, батальон растаял наполовину, вряд ли в боях, скорее всего, числившиеся зайчиками разбежались по лесам. Кубинские части только выдвигаются на юг, парашютисты президентского полка где-то запропастились, кубинские миги сюда не дотянут из-за отсутствия аэродромов подскока. Впрочем, буры тоже идут без авиации, опасаясь зениток и ракет, которые тоже дислоцированы довольно далеко отсюда. Так что юаровцы прут беспрепятственно. Вряд ли они настолько уж оптимисты, чтобы пытаться с разгону взять столицу. Должны понимать, что силенок не хватит, но углубятся далеко. Мазур лежал меж деревьями ближе всех к мосту. Далее располагался доктор Лымарь с трофейным пулеметом, за ним пеший леший со снайперкой — и остальные трое, все внимание уделявшие не противоположному берегу, а собственному правому флангу. Буры могли, как Мазур и поступил бы на их месте, справа и слева, на значительном отдалении от моста, переправить через реку небольшие группы спецназа, чтобы те с двух сторон двинулись к памятнику германской колониальной архитектуры, высматривая засаду. Или они, видя великий драп, настолько уверены в себе? Передатчик включен, но молчит. Значит, и у морского змея, залегшего со своей пятеркой по другую сторону дороги, все спокойно, Бурские командосы на них пока что не вышли, и молчит Мануэль со своими ребятами, засевшие у второго моста, милях в 50 к западу, с теми же целями, что и у них. Раз молчит, значит, все у него в порядке. Не те ребята, чтобы их застали врасплох. Ага, все же уверены в себе, не на шутку. На дороге меж холмами показался броневик, несущийся к мосту километрах на 50, безостановочно, нахально. Без бинокля уже видно, что позади башни, цепляясь за что попало, расселась с полдюжины кафров, формы, береты. Ну да, черные мамбы, которых для вязчего спокойствия следует класть издали, не доводя дело до рукопашной. Метрах в 10 позади уверенно прущего с десантом на броне Фокса столь же целеустремленно пер набитый мамбами джип. Вопли на мосту усилились, бегущие прибавили прыти, на том берегу их осталось всего-то десятка два. Броневик резко затормозил метрах в 200 от моста, джип с похвальной быстротой сделал то же самое. Красивая все-таки машина, Фокс! Он стоял, не шевеля башней, напомнив вдруг Мазеру уэлсовского марсианина в боевом треножнике, разглядывающего панически бегущую толпу. Потом пулемет загремел длинной очередью, слышно было, как пули шлепают в деревья на приличной высоте. Буры брезговали кого-то убивать, стремились лишь побыстрее очистить мост, чтобы не пришлось катить по жмурикам. Эстеты, бля! Вопя, беглецы кинулись в расцепную, в лес по обе стороны дороги. Один такой ломился примехонько в сторону Мазура и обнаружил группу, конечно, лишь оказавшись от нее в двух шагах. Заверещав от ужаса, боком прыгнул вправо и припустил по густому кустарнику, что твой носорог. Только ветки громко хрустели. Передатчик затрещал и сообщил голосом морского змея: «Внимание! Работаем по плану». «Понял», — ответил Мазур. И достал другую пластмассовую коробку. Быстренько проделал все необходимые манипуляции, так что оставалось лишь опустить вниз рубчатый рычажок. Подпер его большим пальцем, чтобы исключить всякие случайности. Эстеты в броневике все еще выжидали, пока с трудом поднимутся на ноги и в припрыжку заковыляют прочь последние полузатоптанные. Ну да, особенной нужды спешить у них нет. Всего-навсего разведка. Ага, усиленная. Меж холмов показались еще два джипа. И второй броневик, роталь, побольше размером и гораздо более вульгарного вида, этакая перевернутая корыта на колесах, снабженная башенкой. Вот эту гниду стоило опасаться всерьез. Пушка у него не двадцатка, как на Фоксе, а гораздо более внушительная, в 90 миллиметров. И роталь, и оба джипа остановились, едва миновав холмы. Больше никого пока не видно. Группе морского змея настоятельно напоминали, что вовсе уж идеальным вариантом было бы взять языка и крайне желательно белого, бура. Каковой вполне может оказаться в Фоксе или в Ротале. Не пошлют же они на разведку одних кафров. Должен быть белый офицер. Но в джипах таковых не видно что-то. Поехали. Фокс двинулся вперед, не сломя голову, но и не опасливо, держа километров 30. Джип катил за ним, словно на невидимом поводке. Роталь и его моторизованный эскорт, преодолев примерно половину расстояния от холмов до моста, остановились. Мазур ощутил что-то вроде сочувствия к тем, кто сейчас сидел в двух машинах авангарда, как военный к военным. Этим выпала самая опасная задача — сунуть голову в дыру в заборе, совершенно не представляя, что там, по другую сторону, то ли пусто, то ли готовый сомкнуться на глотке капкан. А капкан есть, ребята, уж не в защите. Замерев, он следил за противником. Фокс катил уже по мосту, джип в десятки метров сзади, уже можно рассмотреть застывшие в напряжении лица, пялящиеся в обе стороны, пахнуло выхлопной гарью. Вот оно. Фокс уже миновал мост и проехал несколько метров по твердой земле, джип оставался на мосту, заранее открыв рот, чтобы барабанные перепонки не пострадали. Бабах ожидается нешуточный. Мазур большим пальцем отвел рычажок вниз до упора. Ахнуло! Все невольно втянули головы в плечи, на миг зажмурясь. С адским грохотом на месте красавца моста вспучилось багрово-черное облако, пронизанное вспышками. Взрывная волна шмякнула по деревьям так, что они колыхнулись, словно тростиночки. На головы лежащим посыпался какой-то мелкий мусор и листва, неприятно толкнуло в уши. Темное облако вспыхнуло тяжелой тучей между двумя берегами, укрыв от глаз то, что осталось от моста. «Пошли!» — скомандовал Мазур. Молниеносными перебежками, петляя от ствола к стволу, а они в несколько секунд оказались на опушке, совсем рядом с торчавшим на месте броневиком. Кто-то рядом с ним орал протяжно на одной ноте. Ага, двоих сбросило с броневика взрывной волной, и они чувствительно грянулись оземь, а остальные как-то удержались. Лымарь плюхнулся на землю, прочно установив на ней сошки, и пулемет исправно загрохотал, сметая с брони десантуру. У Мазура, на короткое время оставшегося без дела, успела мелькнуть в голове шальная мысль. История повторяется снова, в тех же самых местах немецкий пулемет лупит по английскому броневику. Пулемет умолк, и тут же по ту сторону дороги послышался шелестящий свист реактивного снаряда. Над броневиком взлетел дым вперемешку с пылью. Он самым нелепым образом осел на правое заднее колесо, которого уже не существовало. Папа кукареку сразу видно угодил точно под ступицу. Тонкий и длинный пушечный ствол, а заодно и пулеметный, уставились в небо под таким углом, что никого уже не могли достать на земле, как ни верти башней. Попались, голубчики. Колесо в ошметке, но пожара нет, как и было задумано. А значит, можно не спеша вскрыть эту консервную банку. А как там те? Мазур, укрываясь за стволом, посмотрел вправо. Роталь бабахнул. Снаряд, пронзительно провыв, разорвался где-то метрах в 100 за спиной в чащобе. И тут же, разворачиваясь с похвальной быстротой, броневик и оба джипа припустили по дороге к холмам, за которыми и скрылись. Тот берег опустел. Ну, конечно, там сидели профессионалы. Взрыв моста еще можно было списать на сработавший самостоятельно подрывной заряд. Но они должны были рассмотреть, что Фокса подбили из гранатомета, сообразить, что на той стороне реки остался противник, не особенно и похожий на драпанувшую пехоту. Разведка явно без приказа ввязываться в бой не могла, грамотно отступила, узнав то, зачем их и посылали. С трусостью сие не имеет ничего общего. Темная туча помаленьку оседала, открывая торчавшие над водой не более чем на полметра остатки опор, перекореженные, почти целиком погрузившиеся в воду фермы и балки, глубина тут приличная. Не рассмотреть, что стало с джипом, ну и хрен с ним, что с ним еще могло статься. Времени не так уж и много. Неизвестно, далеко ли от реки, выславшей разведку авангард буров. На этот берег они еще долго не переправятся, даже если прут с собой понтоны и соответствующую машинерию, но огнем от берега до берега, 150 метров, могут напакостить изрядно. Жестом приказав пешему лешему следить за другим берегом, Мазур с Лымарем уже открыто двинулись к скособоченному затихшему броневику. С той стороны показались морской змей и лаврик. Ну, конечно, Коля, как и Мазур, оставил свою тройку следить за флангами. Всякое может случиться. А на эту жестянку их и четверых хватит. Мазур поморщился, слушая вопли. Двое раненых, уцелевших во всей этой сумятице, орали, как та коза, нечеловеческим голосом. В 3 секунды, прекратив их страдания, оказавшись в тишине, они осторожно приблизились к броневику, встали совсем рядом. Сомнительно что-то, что экипаж окажется настолько геройским, что на самурайский манер рванет внутри связку гранат. Случая не было, что буры и их черномазые вассалы в подобной ситуации устраивали себе харакири. Отстреливаются, бывает, до последнего, это да, но чтоб харакири не зафиксировано. Да и нет у Фокса бойниц, сквозь которые кто-то из отчаявшихся мог бы пальнуть изнутри. Лючок механика-водителя поднят, ага, но шевеление за ним незаметно. Притаились стервецы. Убить их никак не могло, покалечить тоже. Не дети малые, должны быстренько справиться с шоком и сообразить, в сколь скверном положении очутились. Тот-то и притихли, как мышь под метлой. Мазур мигнул Лымарю, и тот навел пулемет на упомянутый лючок во избежание эксцессов. Стояла тишина. На том берегу ни малейшего шевеления. Внутри броневика тоже, только чадят изуродованные останки обрушившегося в воду моста. А чему там чадить-то, собственно? Однако вечно что-нибудь чадит, противно воняло сжженной резиной. Громко постучав по броне прикладом автомата, морской змей во весь голос выговорил несколько заученных фраз на бурской мове, призывая находящихся внутри не дурковать, а вылезать по-хорошему, пока с ними не поступили плохо. Было разработано несколько вариантов развития событий, в том числе и этот. Для каждого запасли небольшой набор соответствующих фраз. Внутри едва слышное шевеление. И вновь тишина. Мышки наружки, — поморщился морской змей. Кивнул Лаврику, — давай, подыми. — Чего нашкодить, это мы махом, — сквозь зубы отозвался Лаврик уже на ходу. Держа на изготовку Стечкин, встав так, чтобы не попасть под дурную пулю из лючка, он большим пальцем выдернул колечко дымовой шашки и ловко забросил ее внутрь. Никакой сверхчеловеческой проницательности. Нетрудно было предвидеть, что в данной ситуации разведка будет производиться с участием брони, так что дымовуха найдет применение. С грохотом захлопнув лючок, он отпрыгнул. Под башенкой и снизу, сквозь какие-то узкие щелочки, машины все же не герметичные, тонюсенькими, тоньше спички струйками пополз черный дымок. Но это ничуть не облегчило участь тех, кто засел внутри. Очень быстро изнутри раздался шум, словно колотились в стиральной машине пустые консервные банки. Очень уж неуютно стало внутри. Дышать, ну, совершенно нечем. Все четверо проворно отступили подальше, держа под прицелом оба люка. Точно, не камикадзе. И башенный, и второй люк звонко распахнулись. Оттуда, живописно окутанные клубами дыма, чихая, ничего толком вокруг не видя, ломанулись затворники. Первого галантно подхватил за шиворот Мазур, рванул вниз на себя, приложил легонько и свалил мордой вниз на сухую красноватую землю. Второго принял Лаврик, третьего — морской змей, поступив с дорогими гостями точно так же. Из люков валил нашедший выход дым, но четвертого, надо полагать, и не было. Ни малейшего шевеления внутри, а затаиться в таких условиях невозможно. Тут любой супермен перхать начнет, как худая овца. «Вот этот нам и надобен», — хмыкнул Лаврик. Действительно, двое оказались кафрами, а первый слева — белым, с офицерскими причиндалами на погонах. Им перед выходом показали листок с рисунками юаровских знаков различия. Примерно соответствует капитану. Пленные лежали смирнехонько, разве что выкашливая остатки дыма. Сытный народ. Лоси, как на подбор, прекрасно понимают, что в их положении дергаться глупо. Тот берег оставался пустым и тихим. Зато из леса показался ушан, привычно придерживая на бегу рацию, чтобы не колотило по спине. Кивнул морскому змею: жандармы на подходе. Только что связывались. Код правильный, опознаватель прежний. В лесу стояла тишина. Даже если на этот берег и переправились разведчики, то сейчас, видя, чем обернулось дело, они, конечно же, затаились. «Руки свяжите», — кивнул морской змей на белого. «Пора сматываться. Кина не будет, кинщик заболел». Он свистнул, и из леса с двух сторон показались остальные. Дальнейшее происходило быстро и незатейливо. Пленному умело связали руки, поставили в середине цепочки, выделив ему викинга в персональные опекуны. Обоих ненужных кафров оставили на месте. Хмурый и Вакула выдвинулись метров на полсотни вперед в качестве дозора и боевого охранения, а следом двинулись остальные, не расслабляясь и держа оружие наготове. Они не прошли и километра, когда дозорные остановились, подняв автоматы. Почти сразу же Хмурый поднял свободную руку, сделал выразительный жест кому-то пока невидимому и, явно получив успокоивший его ответ, не спеша двинулся вперед вместе с напарником, выйдя на середину дороги. А там все расслышали негромкие, размеренные крики: «Квум! Квум! Чай-чай!» Тогда вся цепочка вышла на дорогу, пропуская двигавшихся им навстречу по обочинам цепочки вооруженных людей. Четверо дозорных по обе стороны дороги, а за ними, казавшиеся нескончаемыми, вереницы камуфляжников, бегущих размеренной, отработанной трусцой, под ритмичные выкрики командиров «Кум! Кум! Чей! Чей!» ни один и не посмотрел в сторону стоявших посреди дороги морских дьяволов. Ни к чему им сейчас пустое любопытство. Все поголовно это были кафры, но совсем другие, ничуть не похожие на драпавшую по мосту толпу, спокойные, несуетливые, с равнодушными лицами. Молодежи, в общем, и нет, все в годах. Ручной пулемет, еще и еще. Двое катят безоткатную пушку советского десантного образца. Ага, и гранатометы есть. Квум, квум, чей, чей. Мазур подумал, что история порой выкидывает самые затейливые фортели. Во времена его пионерского детства этих людей полагалось не на шутку ненавидеть, поскольку тогда они обитали на родине, в Даире, и воевали под презренными стягами Чомбе, считавшегося в ту пору главным супостатом и воплощением зла на африканском континенте, разумеется, после юаровских и родезийских расистов. С тех пор прошло чуть ли не 15 лет, и ясно теперь, что Чомбе был не воплощением зла, а всего-навсего одним из многочисленных сепаратистов, пытавшихся отделить от Конго свою провинцию Батанга. Не подарок, ну и не черт с рогами. После его гибели и подавления мятежа несколько тысяч так называемых батакских жандармов, справедливо предполагая, что ничего хорошего их не ждет, перешли границу и осели в Бенгале. Благо, племя, к коему они принадлежали, обитало по обе стороны границы. А здесь, вот парадокс, так уж вышло, что они примкнули к партизанам именно той партии, что сейчас пришла к власти. Да так и остались верными сторонниками. Народ был видавший виды, битый, вареный в семи щелоках и давно разучившийся драпать от кого бы то ни было. Ситуация стала чуточку получше. Жандармов примерно с батальон. Кое-что у них имеется, помимо легкого стрелкового, прикроют не такой уж протяженный участок фронта, не имевшего, впрочем, четко очерченной линии. Какое-то время, если на них выйдут, будут всерьез мешать попыткам буров навести переправы, а там, смотришь, и регулярные части подтянутся. «Вперед!» — распорядился морской змей. Цепочкой, быстрым шагом они двинулись в прежнем направлении. Ничего сложного им уже не предстояло, всего-навсего протопать километров 10 до реки, погрузиться на катера и несколько часов двигаться на север по паутине речных притоков, чтобы выйти к месту, где ждали вертолеты.